Глава 9. Синие папки содержали показания свидетелей и прочие материалы, собранные полицией по следам смерти Мариан Ларус. Папки на историческую тему были зелеными. Рядом лежала тоненькая папка белого цвета. Бегло взглянув на хранящиеся внутри фотографии, я закрыл ее, потому что еще не был готов изучать результаты судмедэкспертизы. У себя в штате Мэн я и сам одно время подвязался защитником, так что имел довольно детальное представление о том, что мне предстоит. Разумеется, главным фигурантом дела будет Атис Джонс, по крайней мере, на первых порах. Нередко обвиняемые рассказывают следователю то, о чем не говорят даже своему адвокату. Иногда по чистой забывчивости или по причине стресса, связанного с задержанием, а иногда из-за того, что следователю они доверяют больше, чем адвокату, особенно если это наспех назначенный общественный защитник, у которого и без того хлопот полон рот. Общее правило таково. Всякая дополнительная информация передается адвокату, неважно, идет оно делу на пользу или ставит его успех под сомнение. Эллиот в попытке создать благоприятный имидж своего клиента уже получил кое-какие свидетельства и рекомендации от тех, кто знал Джонса, включая его школьных учителей и бывших работодателей. Тем самым он частично избавил меня от пустой работы. Прежде всего, надо пройти по допросным протоколам Джонса, что составит основу обвинений против него. Быть может, удастся выявить допущенные им ошибки или найти свидетелей, не попавших в поле зрения следствия. Полицейские протоколы помогут и в проверке показаний, поскольку обычно они содержат адреса и телефоны опрошенных лиц. После этого начнется работа ногами. Придется заново разыскать уйму свидетелей, так как первоначальные полицейские протоколы редко отличаются глубиной. Копы предпочитают детальные расспросы оставлять дознавателям со стороны обвинения или старшему следователю. Придется также добывать подписанные показания. А между прочим, не секрет, что одно дело — расспросить свидетеля. На это он еще пойдет. И совсем иное — добиться от него подписи под протоколом. Вдобавок, вероятно, что дознаватели со стороны обвинения с ними уже переговорили. А у этих лисиц есть привычка, эдак тайком, доверительно внушать свидетелю, что с дознавателем со стороны защиты общаться не следует. В общем, куда ни глянь, одни препятствия. И максимум, что удастся сделать до возвращения в Мэн, это, пожалуй, лишь поскрести верхушку дела. Я подтянул к себе папку зеленого цвета и открыл. Кое-что из материалов датировалось аж 18 веком. Фактически, это были самые ранние упоминания о Чарльстоне. Из газетных вырезок старейшая была за 1881 год. Где-то здесь, возможно, кроется частичный ответ на то, почему погибла Мариан Ларус и почему за ее убийство собираются привлечь Атиса Джонса, — сказал Эллиот. Эти двое несли на себе некое бремя, зная о том или нет. Вот что разрушило их жизнь. За разговором он шарил по ящичкам кухонного гарнитура, а к столу возвратился со сжатым правым кулаком. «На самом деле», — тихо произнес Эллиот, — «вот почему мы сейчас сидим здесь». И из кулака на столешницу желтоватым дождиком посыпались рисовые зерна. Эмми Джонс, возраст 98 лет. Интервью Генри Колдера, Ред Бэнк, штат Южная Каролина. Из книги «Эпоха рабства». Интервью с бывшими рабами из Северной и Южной Каролины. Под редакцией Джуди и Нэнси Букингем. Новая эра, 1989 год. Родилась я рабыней в Колтоне. Округ такой. Папашеньку звали Эндрю, мать Виолеттой. Оба принадлежали семейству Ларусов. Мастер Адгар хороший был своим рабам хозяин. Где-то 60 рабьих семей у него было, пока не пришли янки и все верном не перевернули. Старая миссус велела всем цветным бежать. Заявилась к нам с полной сумкой серебра, чтобы мы его зашили в одеяло. Потому как янги гораздо все ценное отобирать. Сказала, мол, что оберегать нас больше не может. А они вломились в рисовый амбар. Весь рис пораздавали. А куда ж его на всех нас цветных напасешься? Худшие ты из негров, мужчины с женщинами, за ихней армии подались, а мы вот остались. Насмотрелись, как детишки из голодухи мрут. Мы-то к тому, что на нас сверзилося, и готовы не были. Ни громотишки какой, ни землицы, ни коровенки с цыплятками. Янки пришли и все забрали. Одну нам свободу и оставили. Сказали, мол, теперь вы вольны, как хозяин ваш волен. Писать-то мы не умели. Так вот, они нам велели касаться пера и говорить, кого из нас как зовут. После войны мастер Адгар дал нам на всех треть от того, что и так у нас было. Получите, мол, раз свободны. Папашенька как раз до прежматери помер. Прямо вот так на плантации остались и полегли. Со свободы-то той. А мне сказали о старом хозяине, мастера Адгара отце. Сказали, что он содеял. Понять суть возделываемой культуры значит понять историю. Ибо история эта о золоте Каролины. Возделывать рис здесь начали в 80-е годы 17-го столетия, когда рисовое зерно пришло в Каролину с Мадагаскара. Из-за качества и цвета оболочки его называли «каролинским золотом», а связанные с ним семьи на протяжении поколений несказанно богатели. Среди них были англичане – Хейварды, Дрейтоны, Миддлтоны и Олстоны, а также потомки гугенотов — Равинелли, Маниго и Ларусы. Ларусы принадлежали к цвету потомственной чарльстонской аристократии, к той горстке семейств, что заправляло практически всеми аспектами жизни в городе, а членство в обществе Святой Сесилии до сезона светских балов, длившегося обычно с ноября по май. Выше всего ларусы чтили свое имя и репутацию. Ее они поддерживали деньгами, а она приносила им дополнительное влияние. Они и помыслить не могли, что их неслыханное богатство и безопасность окажутся подорваны одним единственным рабом. Рабы трудились от рассвета до заката, 6 дней в неделю, за исключением воскресного. На работу их созывал звук раковины. Он же оглашал рисовые поля в лучах закатного солнца, под которым невольничьи силуэты смотрелись пуглами среди всеохватного пожара. Тогда, разогнув спины и подняв головы, труженики шли в долгий путь к своим хижинам. Питались рабы черной патокой, горохом и кукурузным хлебом, изредка мясом скота и птицы, у кого они были. Дома, по окончании долгого дня, они в своей домотканной дерюжной одежде садились за нехитрые ужины и беседовали. Когда прибывала новая партия башмаков на деревянной колодке, женщины размачивали сыромятную кожу в теплой воде и промазывали опорки колесной мазью или салом, чтобы обувка удобнее налезала на ногу. Этот запах пропитывал им стопы, так что когда они ложились со своими мужьями в постель, с потом любовных трудов мешалась вонь мертвых животных. На окраине у болота была вырыта землянка для больных оспой. Из рабов, которых туда относили, обратно почти никто уже не возвращался. Грамоте невольники не обучались. Старый хозяин был в этом строг. За заглядывание в книгу, равно как за воровство или ложь, их листали плетью. На рисовом гумне стояли козлы, пони, как их шутливо называли. На них секли кнутом за более серьезные провинности. Как мужчин, так и женщин. Когда гумно сожгли янки, на утоптанной земле, где стояли козлы, запеклась кровь, как будто сама земля в этом месте проржавела. Некоторые рабы из Восточной Африки принесли с собой опыт рисоводства, что помогло плантаторам преодолеть ряд трудностей, с которыми сталкивались первые английские колонисты, считавшие выращивание риса чересчур трудоемким. На многих плантациях была введена урочная система, дающая более опытным рабам некоторую самостоятельность. Появившееся свободное время они могли тратить на охоту, огородничество и в целом на улучшение быта своих семей. Излишек произведенных ремесленных изделий или сельхозпродукции рабы теперь могли обменивать у своего хозяина на что-нибудь еще, таким образом частично снимая с себя заботу об их снабжении. Урочная система создала среди рабов иерархию. Самыми важными в ней считались надсмотрщики, которые являлись посредниками между плантатором и рабсилой. Под ними стояли обученные ремесленники, кузнецы, плотники и каменщики. Именно эти квалифицированные работники слыли в невольничьей среде естественными лидерами, и, как следствие, за ними был особый догляд, чтобы не устроили смуту или не сбежали. Однако самая важная задача лежала на плечах того, кто отвечал за орошение, поскольку в руки ему, так называемому «водоливу», вверялась судьба урожая. Рисовые поля по мере необходимости затоплялись пресной водой, хранящейся в расположенных над полями резервуарах. Поступающая с приливами морская вода вызывала подъем пресной воды в прибрежных реках. Когда были построены низкие широкие шлюзы, появилась возможность заливать пресной водой поля, а потом, через вспомогательные ворота, питать систему орошения. Любая брешь в плотине или поломка шлюза пропускала на поля губительную для урожая соленую воду, поэтому на плечи водолива ложилась задача огромной сложности и ответственности — поддерживать всю эту махину в рабочем состоянии. Генри, муж Энни, был главным водоливом плантации Ларусов. Его дед, тогда уже покойный, попал в неволю на севере Гвинеи и в январе 1764 года был доставлен на факторию Барракунда. Оттуда, в октябре того же года, его перевезли в Джеймсфорд на реке Гамбия, основную перевалочную базу, откуда черных рабов отправляли в Новый Свет. В 1765 году он прибыл в Чарльстаун, так сначала назывался Чарльстон, где был куплен семейством Ларусов. На момент кончины у него было 6 сыновей и дочерей и 16 внуков, из которых Генри был старшим. За 6 лет до этого Генри завел себе молодую жену Энни, и у них родилось 3 своих детей. Лишь одному из них, Эндрю, довелось дожить до зрелых лет. У него, в свою очередь, тоже родились дети, и так далее, вплоть до начала 21 века, когда родословная уперлась в Аттиса Джонса. Однажды, в 1833 году, Энни, жену Генри, привязали к пони и принялись охаживать кнутом. Били, пока тот не сломался, начисто содрав кожу на спине. Потом ее перевернули и пустили в ход новый кнут. Хотели не убить, а примерно наказать. Все же Энни была ценным товаром. Ее выследила команда, возглавляемая Уильямом Руджем, чей потомок позднее на северо-востоке Джорджии прилюдно вздернет на дерево человека по имени Эррол Рич, а затем сам примет смерть от рук темнокожего на ложе из пролитого виски и опилок. Рудж был ищейкой, охранником, который вылавливал беглых рабов. Энни сбежала после того, как некто Кулич застал ее на окольной дороге за продажей говядины. Корову накануне велел пристрелить старый хозяин. Кулич привязал Энни к пню и пытался изнасиловать сзади. Пока охранник терзал женщину, та изловчилась подобрать с земли сучок и ткнуть им насильнику в глаз, частично ослепив. А затем она убежала, ведь никто не стал бы выяснять истинную причину случившегося. Кулич потом утверждал, что подвергся неспровоцированному нападению негритоски, которую подловил у дороги за распитием краденого спиртного. Ищейка и его люди пустились по следу и вскоре приволокли беглянку к старому хозяину. Ее привязали к пони и выпороли, заставив мужа и детишек на это смотреть. Женщина не выдержала экзекуцию и скончалась в судорогах. Через 3 дня Генри, муж Энни и водолив, затопил плантацию Ларуса соленой водой, погубив весь урожай. Его 5 дней разыскивал вооруженный до зубов отряд, так как Генри прихватил с собой хозяйский, напоминающий мортиру шестиствольный пистоль, способный любого из преследователя отправить к Создателю, да еще и в виде решета. Поэтому конников вернули, а вместо них послали цепочку рабов-нубийцев. Если кого убьют, не жалко. Тому, кто поймает, обещали дать золотую монету. Наконец Генри прижали к краю болота Кангари, неподалеку от того места, где сейчас стоит бар «Болотная крыса». Это там пила в ночь своей кончины Майрин Ларус. Голос настоящего содержит в себе отзвуки прошлого. Раб, обнаруживший беглеца, пал замертво с рваными дырами в груди. 3 пробоотборниками для почвы, трубками с заостренным концом и Т-образной рукоятью, Генри выгнали из укрытия. Его распяли на болотном кипарисе, и оставили там собственными яйцами во рту. Но прежде чем он умер, на телеге подкатил старый хозяин, а позади него сидели трое ребятишек. Последнее, что увидел Генри, пока не закрыл глаза навеки, это как его младшего сына Эндрю старый хозяин уводит в кусты. Под крики мальчика Генри испустил дух. Вот так и была посеяна вражда между Ларусами и Джонсами, хозяевами и рабами. Урожай означал богатство. Урожай означал историю. Его надо было оберегать. Проступок Генри какое-то время жил в памяти семейства Ларусов, но понемногу стерся. Грехи же Ларусов передавались у Джонсов из уст в уста. И прошлое переносилось в настоящее, от поколения к поколению, распространяясь подобно вирусу. Свет пошел на убыль. Люди из Джорджии уехали обратно в свой штат. У разлапистого дуба за окном бесшумно стригла воздух летучая мышь, охотясь за москитами. Некоторые из них пробрались в дом. Теперь они жужжали над ухом, дожидаясь возможности напиться крови. Я тщетно отмахивался от них. Эллиот нашел и протянул мне полупустой баллончик с репеллентом. Я обрызгался. Но ведь в родне Джонсов были и другие, кто гнул спину на Ларусов, даже после этого события, — спросил я. «Да», — ответил Эллиот. «Рабы умирали и в других семьях. Эка невидаль. И старый млад. Хозяйство-то вон какое большое. Только эти семьи, в отличие от Джонсов, не принимали гибель своих так близко к сердцу. Хотя и среди Джонсов были такие, кто считал, что было, то было, нельзя же вечно точить зуб. А были и те, которые считали по-другому». В гражданскую войну чарльстонской аристократии заметно поубавилось, как и зданий в городе. Ларусов некоторым образом защитила их прозорливость, сродни измене. Свое богатство они хранили в основном в золоте, лишь малую часть держа в облигациях и валюте конфедератов. Тем не менее, их, как и многих других побежденных южан, заставили присутствовать на параде уцелевших солдат 54-го массачусетского полка, известных как «Нигеры Шоу». Среди них по улицам Чарльстона маршировал и Мартин Джонс, прапрадед Атиса Джонса. И вновь пути этих двух семей готовы были жестоким образом сойтись. Ночные всадники движутся сквозь тьму. Пройдет еще много лет, прежде чем мулатка с рабскими клеймами на ногах расскажет, какими их видела, будто на негативе. Белые фигуры на фоне черной дороги. Лошади укрыты попонами, а седла, покачиваясь глухо, постукивают приклады и толстые плети. Ночные всадники — воплощенные кошмары 70-х годов позапрошлого века, держат путь вглубь Южной Каролины, неся, по их разумению, справедливость в виде кары на головы несчастных негров и республиканцев, которые тех поддерживают, и, отказываясь повиноваться 14 и 15 поправкам Конституции. Они — символ страха, который испытывает изрядная часть белого населения по отношению к черным. Уже действуют против реформ черные кодексы, запрещая цветным владеть оружием, занимать положение выше фермера или слуги. Да что там, даже самовольно покидать свое подворье или принимать гостей без разрешения. В свое время Конгресс нанесет контрудар поправкой к реконструкции, принудительным законом от 1870 года и законом против Ку-клукс-клана от 1871 года. На выборах в 1870-м губернатор Скотт сформирует для защиты голосующих черную милицию, чем лишь сильнее разозлит белое население. В итоге положение, хабеас корпус будут заморожены в 9 провинциальных округах, что приведет к аресту без суда сотен членов Ку-клукс-клана. Но в настоящее время закон едет на сплошь укрытом попоной коне и несет с собой месть, а действия федерального правительства последуют слишком поздно и уже не спасут жизнь 38 человек, не предотвратят изнасилования и избиения, не воспрепятствуют уничтожению ферм, посевов и скота. Слишком поздно для миссии Джонс. Ее муж Мартин, невзирая на террор и насилие, бесстрашно выступал на выборах 1870 года за права цветных. Он отказался отречься от республиканской партии, за что подвергся публичной порке. Но и это его не остановило. И всю свою поддержку и невеликие средства он отдал нарождающейся черной милиции, во главе которой, как когда-то на параде, солнечным воскресным днем прошелся по улицам своего городка. Из его людей оружие имело от силы каждый десятый. Но все равно, этот поступок был расценен как неслыханная дерзость борцами с набирающей мощь эмансипацией. Первое приближение всадников заслышала миссия. Она приказала мужу бежать, потому что на этот раз, если его найдут, ему не жить. Ночные всадники в округе Йорк прежде никогда не трогали женщин, а потому, хотя Мисси испугалась вооруженных людей, у нее не было оснований ожидать расправы над собой. Она ошибалась. Ее схватили четверо. Лишенные возможности разделаться с мужем, они могли нанести ему удар опосредованно. Изнасилование не было зверским. Просто надругательство, не более. Совершавшие его даже не получили особого удовольствия. Характер удеяния был сугубо функциональный. Все равно, что поставить тавро корове или свернуть голову курице. Последний из насильников даже помог ей прикрыться одеждой и дал руку, помогая встать и переместиться на кухонный стул. «Передай ему, что взялся за ум», — сказал он. «Поняла меня?» Он был молод и недурен с собой. Было в нем что-то от его отца и деда. Характерный ларусовский подбородок и светлые волосы. Звали его Уильям Ларус. «Нам бы не хотелось наведаться сюда снова», — предостерег он напоследок. Спустя две недели Уильяма и еще двоих на выезде из Дельфии подкараулила группа людей в масках и с дубинами. Товарищи Уильяма бежали, а он остался, свернувшись под градом ударов в комок. После избиения у него сохранила подвижность лишь правая рука, а пищу, чтобы попала в пищевод, теперь приходилось растирать в кашицу. Но миссис Джонс сделанное ради нее не оценила. С мужем, когда он возвратился из своего укрытия, она даже толком не перемолвилась. Она вообще почти перестала разговаривать. Не вернулась она и в супружескую постель, а спала теперь в укромном хлеву, уравняв себя со скотиной после пережитого надругательства. Медленно и безвозвратно она тонула в безумии. Эллиот встал и выплеснул кофейную гущу из кружки в раковину. «Как я и говорил, кто-то хотел вычеркнуть прошлое из памяти, а кто-то не забыл и по сей день». Его последние слова словно зависли в воздухе. «Думаешь, одним из них может быть Атис Джонс?» Он пожал плечами. Возможно, ему нравилась мысль, что он трахает дочь Эрла Ларуса, а через нее как бы и его самого. Мне неизвестно, знала ли Мариэн о вражде между семьями. Быть может, их прошлое важнее для Джонсов, чем для Ларусов. Понимаешь, о чем я? А их история? Она общеизвестна? Кое-что было в газетах. Рассуждения тех, кому захотелось копнуть вглубь. Но вообще не особо. И все же я удивлюсь, если никто из присяжных об этом не знает. Не исключено, что эти факты могут всплыть и на суде. У Ларусов имя и история, которые они свято оберегают. Репутация для них — все. Что бы они ни вытворяли в прошлом, нынче они щедро вкладываются в социально значимые проекты. Занимаются благотворительностью, в том числе и для черных. Поддерживают интеграцию в школах. Не украшают свои дома флагами конфедерации. Так что за грехи предыдущих поколений они расплатились сполна, и, может статься, обвинение использует те старые обиды в качестве довода, что Атис Джонс решил поквитаться с Ларусами, отняв у них Мариэн. Он встал и потянулся. Если, конечно, мы не отыщем того, кто убил Мариэн Ларус на самом деле. Тогда будет совсем другое кино. Я отложил фотографию миссис Джонс, угасшую к 40 годам в дешевом гробу из неструганных досок. И еще раз пролистал на столе документы, дойдя до последней вырезки газетной заметки от 12 июля 1981 года, где сообщалось об исчезновении двух молодых темнокожих женщин, живших неподалеку от Кангари. Их звали Ади и Мелия Джонс, и после той ночи, когда их видели за выпивкой в местном баре, о них не было никаких известий. Словно в воду канули. Ади Джонс была матерью Атиса Джонса. Я показал вырезку Эллиоту. «Вот это что?» Он взял у меня листок. «Это, — сказал он, — последняя головоломка для тебя. Мать и тетка нашего клиента 19 лет назад исчезли, и с той поры ни он, ни кто другой их не видели». Поздним вечером на обратном пути в Чарльстон я случайно нащупал радиопередачу из Колумбии. Слушал, пока речь не превратилась в сплошное шипение. Владелец сети гриль-баров взялся вывешивать на своих заведениях флаги конфедератов. На все вопросы он отвечал, что это символ наследия Юга. Может, так оно и было, если не учитывать, что в прошлом наш ресторатор участвовал в президентской кампании Джорджа Уоллеса и оказался на скамье федерального суда за нарушение закона о гражданских правах 1964 года, после того, как отказался обслуживать в своих гриль-барах темнокожих. Он даже сумел защититься в местном суде, но тут же подпал под суд вышестоящей инстанции. С той поры он, кажется, ушел в религию и преобразился, хотя старые привычки, как известно, живучи. В колеблющемся свете фар мне думалось о флагах, о семьях Джонс и Ларус и о том бремени истории, что, подобно свинцовому поясу, утягивает их куда-то в глубину. И в глубине этой, в меркнущем прошлом, крылся ответ насчет смерти Мариен Ларус. Но здесь, в незнакомом мне месте, прошлое обретало странные формы. Прошлое было завернувшимся в красно-синий флаг стариком с тоской воющим на луну. Прошлое было мертвой рукой на горле живущих. Прошлое было призраком, обремененным гирляндой печалей. Прошлое, как я позднее для себя открыл, было женщиной в белом с чешуйчатыми струпьями вместо кожи.